159. Можно радоваться о том, что находит место в сердце, иначе говоря, о том, что любим. Можно ли без любви произносить знаки о мысли, о тайне, о свете? Тайна обратится в утаивание, мысль в замысел и свет в головню пожара. Так можно извратить самое прекрасное. Но истинный путь через любовь не допустит кощунства. Призрачное обратится в действительность. Шум торговли встанет на свое место. Человек осознает, что такое торжественность. Так засияет великое служение.